и только две одинокие борозды продолжали двигаться прямо на восток. Будь это дело весной или в начале лета, трава распрямилась бы, но ожидать подобного подвига осенью, да еще и от сухой травы, не приходится. «Здрасте, приехали», – с нескрываемым удивлением произнес ворот, находившийся у установленного на дуге гатлинга. «И не говори», – стрельнув в Игоря взглядом, поддержала своего мужчину Настя. «А чего вы на меня смотрите? Я и сам офигел», – не найдя что ответить, пожал плечами Бородин. Порядка 8 километров, ну, может, чуть больше, но точно не намного. Вот и все, на что хватило кукловодов. Дальше на их пути встал непреодолимым препятствием небольшой поток горной речки с крутыми берегами. Именно той, на мосту через которую пару дней назад и устраивал засаду Игорь. Выходит, беглецам другая переправа неизвестна. Или она находится так далеко, что они предпочли бросить свою Ниву, двинувшись дальше пешком. Ворот остался у гатлинга, руль за баранкой. Вместе они составляли грозную боевую единицу, значительно теряя порознь. Шаман ступил на траву, оставив в кабине свой карабин и подав знак Насте не выходить. «Руль, отъедь подальше, вдруг эти уроды заминировали машину». «Понял, шаман». Когда Нива отдалилась на безопасное расстояние, Игорь двинулся к их нечаянному трофею. Точнее, он должен стать таковым, если все срастется удачно. Выяснить же это, не приблизившись, не получится. Полдня провозился с опасными игрушками, причем пережившими пламя, а страшно стало только сейчас. Но там все было понятно, банальная знакомая растяжка, да еще на фоне выгоревшей травы с уже разнесенным ветром пеплом. Тут же могло оказаться все что угодно в самых различных вариациях. Да, времени у беглецов было мало, но человек настолько изобретателен, что просто диву даешься. Особенно, когда речь идет об экспромтах профи, сооруженных на скорую руку. Не факт, что тут был именно такой, но если судить по подготовке погибших, то подобное можно предположить. Игорь без спешки обошел вокруг Нивы, высматривая установленные растяжки. Но, как видно, беглецы торопились и не озаботились подобным сюрпризом. Это не могло не радовать, хотя и не означало, что закладка не обнаружится в машине. Заглянул в салон под поднятый тент. На заднем сиденье пристроился ящик с патронами, считай 2 цинка, по 700 штук. И это радует. Рядом невскрытый цинк ВОГов для подствольника. 35 штук. Серьезно так. Ну и на закуску брезентовая сумка, в которой, видимо, находятся ручные гранаты. Сколько сказать трудно, но именно они представляют собой опасность. В багажно-пассажирском отделе чисто. Вообще ничего. Та же песня с передними сиденьями. Остается вот этот небольшой склад боеприпасов. Настораживающий симптомчик, указывающий на то, что как минимум один из беглецов был бойцом. Гражданский не станет проявлять такую заботу о боезапасе, когда земля под ногами горит. Итак, ящик и цинк обождут. В первую очередь надо разобраться с сумкой. Оно бы сдернуть все это кошкой, благо таковая имеется, но откровенно жалко машину. А какие могут быть сюрпризы, Игорь в принципе знает. Правда, от этого страха ничуть не меньше. Вытер рукавом выступившую на лбу испарину, мысленно помолился, что случалось с ним в минуты сильного волнения, и решительно подступился к сумке. Аккуратно приподнял клапан. Темно. Понятно, что на улице белый день, но внутри сумки темно, и детали особо не рассмотреть. Можно, конечно, развести края пошире, а потом шагнуть в своем безумии еще дальше и встряхнуть сумку. Нафиг, нафиг такие подвиги. Игорь отошел от машины и направился к товарищам. У него есть хорошая привычка никогда не расставаться со своим рюкзачком, а в нем носить много разного полезного. Например, свой неизменный динамо-фонарь. Штука в этих краях, где рулят ацетиленовые фонари, весьма ценная. Пока возвращался, вращал ручку, заряжая конденсатор. Потом еще с полминуты стоял перед Нивой, продолжая крутить динамо. Наконец поймал себя на мысли, что уже обеспечил себе заряд минимум на час, и это без учета того, что фонарь изначально не был разряжен. Страшно, не без того. Несколько раз глубоко вздохнул и вновь склонился над сумкой, на этот раз освещая ее нутро фонарем. Ага. Не подвела его чуйка. Вот она, зараза. Рычаг прижат другими гранатами. Осмотрел остальные, всего с десяток. Лежат как придется, но в той или иной степени удалось рассмотреть все запалы, как и кольца. Нормально. Одна. Затаив дыхание аккуратно, так, чтобы не потревожить саму сумку, случись сюрприз еще и под ней, извлек гранату, зажав рычаг в самом верху между указательным и большим пальцами. А едва появилась возможность подхватить опасный гостинец, тут же выронил фонарик и перехватил корпус левой рукой. Порядок. «И чего ты с ней пришел сюда?» Подбоченившись и изображая из себя сварливую жену, нахмурилась Настя. «А куда мне ее еще тащить? Кольца-то с чекой нет. Этот подонок наверняка куда-то забросил. Поди найди в такой траве». «Ну так и выбросил бы в речку», – подал голос сверху ворот. «Какие мы умные, прям спасу нет. Эти гады очень даже страдали переделкой запалов. Все, что я снял на растяжках, были мгновенного действия». «Так обмотал бы гранату ремешком или шнуром и забросил за край берега», – не сдавался ворот. «Можно, но только по мне граната лишней никогда не будет. Тем более, когда торгующие ими прапоры остались на земле». «Руль, у тебя кусок подходящей проволоки найдется?» «Сейчас организую». Зафиксировал рычаг, вывернул запал и многозначительно посмотрел на ворота, демонстрируя ему обмотанную изолентой переделку. Кстати, в этом плане Спицын оказался куда практичнее советских оружейников. Его запалы также разбирались на три части, но среднюю можно было легко выключить из конструкции, получив двухсоставной образец мгновенного действия. Оставил добычу у товарищей и, прихватив с собой проволоку, шаман двинулся обратно. Мысленно благодаря Господа, ну и выпрашивая еще талику покровительства или удачи. Что ни говори, а по большому счету он был везучим. Порой просто безмерно. Аккуратно заглянул под сумку и отложил ее в сторону, убедившись, что под ней ничегошеньки нет. Следующим на очереди был цинк с вогами. Под ним ничего не обнаружилось, впрочем, Игорь и не думал, что там может быть закладка. Он слишком легок, и практически невозможно вдавить яйцо гранаты в полумягкое сиденье так, чтобы это не заметили снаружи. А вот патронный ящик совсем другое дело. Во-первых, он тяжелее. Во-вторых, на обеих крышках есть по две поперечных рейки, каждая толщиной сантиметра два. Благодаря этому гранату можно вдавливать в полумягкую поверхность лишь наполовину диаметра гранаты. Игорь присел перед задним сиденьем, и его поверхность оказалась вровень с глазами. Надавив правой рукой на парусину обшивки, посветил фонарем. «Ага, еще одна красавица. И наверняка также мгновенного действия». Мелькнула была мысль не геройствовать и сорвать ящик кошкой, благо сумку с РГД-5 и цинк с вогами уже убрал из салона. Но решил все же повременить с радикальными мерами. А вот теперь уже не уверен в правильности принятого решения. Но и отступать не хочется. Прижал ящик к сиденью левой рукой, правую запустил под него. Пошла с натугой. Надо было все же снять горку. Не догадался сразу, а теперь уже нет смысла. Вот она. На ощупь подвел большой палец под изгиб рычага в верхней части, надавил вверх, прижимая к ящику и одновременно приподнимая его. Вот палец скользнул вниз по покатой дуге рычага, фиксируя его из уже более удобной позиции. Указательный палец скользнул в просвет между верхней частью детонатора и ящиком. Еще немного перегоревших нервных клеток, и граната, наконец, оказалась в его руке. Ага, на этот раз штатный детонатор. Оно и понятно, слишком уж неудобно делать закладку. Мало ли. Вдруг рычаг соскочит. Вот и предпочел умник иметь в запасе время, чтобы успеть убраться. Да хоть вон спрыгнуть с обрывистого берега. Это для автомобиля непреодолимое препятствие, а так тут не больше полутора метров. Дальнейшее обследование Нивы не выявило никаких сюрпризов. Конечно, после обнаруженных закладок Игорь сомневался, что найдет еще. Лишнее это и весь сказ. Но для успокоения совести все же проверил везде, где только возможно. «Ну и что мы тут имеем?» – подступилась Настя. «Не так уж мало», – указывая на трофеи и в первую очередь на машину, ответил Игорь. «Ага. И вот эту радость ты отказывался разыскивать целых 2 дня», – с напускным недовольством выдала девушка. «Вот только не надо. Есть она тут или нет, поди еще узнай. Усадьба же, вот она, и нужно приводить ее в порядок. Кстати, если тебя это успокоит, того, кто захотел бы увести добычу у нас из-под носа, ждал бы жестокий облом. Даже будь здесь земляне, нарвались бы на плюху 100%. «А нам с того какой прок?» – продолжала гнуть свое Настя. «Так-то у нас теперь машина, гранаты, воги и патроны. А эдак только чувство удовлетворенности, что если не нам, то и никому другому. Неравноценно не находишь?» «Ну что тут скажешь, твоя правда». «То-то же». «В следующий раз честь разминирования я предоставлю тебе», – мстительно заявил Игорь. «Не надо передергивать. Я тут не про героя-сапера говорила, а про ошибку в руководстве». «Хочешь булаву атамана?» «Здоровая критика умному начальству всегда на пользу», – поспешила уйти в отказ Настя. «Не устали?» – многозначительно подал голос Ворот. «Ну так успокой свою женщину». «Но-но, поаккуратней на поворотах», – одернула Игоря Настя. «Все, сдаюсь». «Ну что, есть мысли, какого ляда они уперлись в это место, а не поехали к мосту?» «По-моему, все просто. Запустили беспилотник, обнаружили, что ты, Аки Аника воин, поспешаешь устроить им засаду и решили не обострять». Охотно сменив тему, высказала свое мнение Настя. «Как минимум один из них был стоящим бойцом», – усомнился Игорь. «Ну, к тому моменту мы успели разобраться с 8 профи. Им же нужно было сделать ноги, а не воевать с нами. Отсюда и решение уходить ножками». «Да, может, все же зря мы отказались от погони. По горячим следам можно было бы их настигнуть». «Не бери на себя слишком много», – прекратив его подначивать, возразила Настя. «Ты принял верное решение. Мы несколько дней провели в беготне на пределе сил. Даже сегодня, после 2 дней полноценного отдыха и при минимуме нагрузок, мы не в лучшей форме. Не смогли бы мы никого догнать, без вариантов. Так что, мужики, придется все начинать сначала». «Ну а что тут скажешь?» «Да ничего, права Попова». «Как есть права. Случись та погоня и непременно обернулась бы бедой. Вот уж какой радости и даром не нужно. Кукловоды же...» «Да никуда они не денутся. Сами припожалуют. Да и наверняка есть еще одна группа контролеров. Не может не быть. И коль скоро шаман с товарищами смогли вычислить их однажды, сумеют сделать это снова». Обследование Нивы выявило наличие в генераторе достаточного количества газа для обратного путешествия. Поэтому долго задерживаться не стали. Запустили котел, обождали малость, пока наберется рабочее давление, и покатили в усадьбу. Домом она им еще не стала, но перспективы в том отношении имелись, причем вполне реальные. Уже минут через 15 их встречал волк, приветливо распахнув ворота. Док на фишке в башенке, вирус наверняка в подвале, а радости у волка ну прям полные штаны. Впрочем, его понять можно, как не радоваться тому, что их и без того богатые трофеи пополнились еще одной Нивой. Он вообще-то собирается жениться, и вопрос материального благосостояния для него вовсе не на последнем месте. Если так дело пойдет и дальше, глядишь, вскоре у всех будет по автомобилю, но даже 4 машины по местным меркам – это уже целое состояние. Средняя заработная плата в княжестве составляет 50 рублей, стоимость той же Нивы – 2000, КАЗа – 3. Конечно, нечто очень простое, вроде гужевой коляски, обойдется в 300 рублей, но на фоне заработков тоже получается не слабо. «Я вижу, удачно съездили», – возбужденно произнес подошедший волк. «И даже лучше, чем ты думаешь», – указывая на трофеи у себя за спиной, не без удовольствия подтвердил Игорь. «Только при этом наш шаман чуть не обмочился», – выпрыгивая из машины, не удержалась от шпильки Попова. «Между прочим, это реально страшно», – подпустив ехидство, ответил Игорь. «Верю», – легко согласилась девушка. Ладно, вы тут трепитесь о геройском, а я пойду займусь бытовухой. Должен же вас кто-то попотчевать ужином. А то какие же вы герои на голодный желудок. А чего тогда с нами увязалось? А ну как не управились бы так быстро? Ну не все же вам одним геройствовать. А на ужин могли бы и консервами обойтись. Все с той же легкостью отмахнулась она. И ведь по большому счету ничего не предъявишь. Попова сама взвалила на себя готовку и в любой момент может отказаться от этой сомнительной чести. Хотя бы потому, что в походе можно питаться и сухим пайком. Нормальная практика, между прочим. А тут мало того, что горячая пища, так еще и при самом скромном наборе продуктов девушка умудрялась готовить так, что пальчики оближешь. «Патроны, гранаты, воги! Да мы живем!» – обрадовался волк, который испытывал слабость ко всему стреляющему. «Непонятно, когда и где мы все это богатство сможем пользовать, но да, живем», – не стал спорить Игорь. «Еще бы! Трофеи у них вышли знатными». Пожар не сумел добраться до боезапаса, и заложенный заряд так и не сработал. Пришлось помучиться с огнем, так как там все было изрядно задымлено. Но зато доставшаяся добыча грела душу. Помимо обгоревшей и уцелевшей электроники, им досталось изрядно и боеприпасов. С учетом сегодняшнего выходило 4 ящика автоматных патронов, 3 квалом, 3 пулеметных, 1 с пистолетными и 1 цинк со снайперскими патронами. Цинк с вогами, контейнер на 24 заряда к ручному огнемету. Ясное дело, ко всему этому еще и россыпь, ну и отдельные ручные гранаты. Всего набралось 65 штук. Серьезно так вышло. Правда, не следовало светить эти трофеи перед невьянцами во избежание, так сказать. Оружие, находившееся в доме после пожара, пришло в негодность. Тут уж ничего не поделаешь. Зато 2 гатлинга, ленты к ним и изрядный запас патронов остались в полной целости и сохранности. Ну разве что закоптились, и уж их-то можно было пользовать без опаски. Ну или продать. К слову, дорогие агрегаты. Трофеи пришлось переносить в другой подвал под соседним крылом усадьбы. Надо сказать, мало приспособленный под хранилище, а точнее вообще не приспособленный. Прежние хозяева только установили там наружные двери, похоже, собирались под что-то использовать, но не успели. А так грязь и сырость. Но оставлять все в старом крыле никак нельзя. Предстоит ремонт, и лучше не давать рабочим пищу для размышлений. В этот момент дверь того самого подвала скрипнула, и на свет Божий появился вирус. Худощавый молодой человек двигался довольно неловко, сильно ссутулившись и придерживая рукой живот. Именно туда ему и прилетело. Вот только, по словам дока, ранение не проникающее, так что... «Вирус, хорош симулировать», – покачав головой, осуждающе произнес Игорь. «Волк, он сегодня показывался из своего подвала?» «Да вот только сейчас выбрался, даже не обедал. И если судить по аккумуляторной батарее в его руке, здесь он сугубо ради того, чтобы поставить ее на зарядку, пока солнышко светит». «У меня есть динамо», – возразил парень. «Но его же нужно крутить, а тебя это сильно раздражает». «Шаман, мальчик совершенно не горит желанием заниматься боевой подготовкой», – подытожил волк. «Я ранен», – вскинулся было парень. «Но это тебе не мешает ночи напролет сидеть за компом», – отмахнулся Антон. «Сидеть, а не возиться с тяжелым железом». «Вирус, ты помнишь, на каких условиях я взял тебя в команду?» Вглядываясь в синие круги под глазами вируса, оборвал его Игорь. «Я программист, и нужен вам именно в этом качестве». «Ясно. Сейчас ты помолчишь и будешь внимательно слушать, что я тебе скажу. Итак, ни одна из виртуальных стрелялок не поможет тебе выжить в этом мире. Как ты успел убедиться, под огнем тут можно оказаться в любой момент. Ты мне не нужен как боевая единица, это верно. Твоя голова куда дороже, но в случае необходимости... Ты как минимум не должен превратиться в балласт. Надеюсь, ты меня понял? Что до твоей раны, то ты больше создаешь видимость, нежели она доставляет тебе неудобств. А еще, игнорируя режим, сам же препятствуешь нормальному ее заживлению. Итак, завтрак в 8, обед в час. С 14 до 15 боевая подготовка, волк твое время. Ужин в 19. Всем твоим перекусам на бегу конец. Разве что сверху что-то пожуешь. Отбой не позднее 0 часов. Уяснил?» «Уяснил», — понурился паренек. «Вот и ладушки. С этим закончили. Есть какие-нибудь новости?» «Кое-что нарыл», — подтвердил парень. «Вываливай». «Сейчас?» — скосив взгляд в сторону импровизированной полевой кухни, поинтересовался Толмачев. «Иди уж», — отмахнулся от него Игорь. «Знаешь, шаман, а я ведь не удивлюсь, если он там ввояет какую-нибудь игрушку», — предположил Волк. «Думаешь?» «Без понятия. Просто говорю, что не удивлюсь. А ноут? Он ведь у нас один. Слетит операционка, восстановить ее мы не сможем. Он же, если, конечно, это так, пользует ее почем зря с ненужным риском. Глянуть бы, чем он там занимается. Знаешь, военную технику отличает надежность. Я пару раз сталкивался с тем, что даже у калаша случался перекос патрона, а тут электроника». «Я тебя понял. Твоя правда. Поговорю». Глядя за удаляющимся программистом, пообещал Игорь. Несмотря на явный голод, прежде чем отправиться к столу, в устроенной рядом полевой кухне, парень озаботился установкой аккумулятора на зарядку и лишь потом пошел клянчить еду у Насти. Впрочем, ему не приходилось особо напрягаться. В отношении него у девушки тут же срабатывал материнский инстинкт. «Рассказывай», – присев напротив вируса, потребовал Игорь. Тот уже закончил есть и налегал на чай. А под него поговорить – милое дело. Ел Толмачев как-то неинтересно, просто забрасывал еду в себя как в топку, не получая удовольствия. И вид у него при этом неизменно был такой раздосадованный, словно он вынужден отвлекаться на какую-то ненужную хрень. Справедливости ради нужно отметить, что появилось это у него в последние 2 дня. Как раз после того, как заработал ноутбук, и он получил к нему доступ в относительной безопасности подвала. Вирус как-то упомянул, что в недавнем прошлом он заядлый геймер, и это вызывало множество вопросов. «С чего начать?» – парень отпил глоток горячего чая. «К примеру, ответь, как на нашем трофее обстоят дела с игрушками, и не пишешь ли ты от скуки какие другие?» «Есть пара стрелялок», – принялся рассказывать вирус. «Старые, но не сказать, что древние. Было бы удивительно, если бы вояки не закачали себе какую-нибудь развлекуху. 50 фильмов, половина из которых порнуха. И это все. А насчет написания игрушек, Игорь Юрьевич... Мне, конечно, нравится мое дело, но башка у меня все же не протекла. Я эти 2 дня занимался системой самоликвидации и доступом извне, и теперь ноутом можно пользоваться открыто. Никто до него не доберется, а если попытаются вскрыть, то сработает сигнализация. Если решите, можно запрограммировать его на доступ для определенного круга лиц. Ну и кроме того, пишу программу для взлома кодов. На ретрансляторах обнаружил какие-то закодированные файлы. Причем они и не редкость, так что не игрушками я занимался, а полезным делом. Это уже радует. Но, Саня, послушай меня внимательно. Этот комп – все, что у нас есть. Если слетит система, переустановить не получится. Или ты сможешь написать новую программу. Издеваешься? Я хоть не лох какой, но до такого не дорос. А насчет винды особо переживать не стоит. Железо новое, надежное, как и у всех военных. Шансы напортачить малы, и плюс к этому отсутствие инета с его вирусами. «Очень надеюсь, что ты знаешь, о чем говоришь». «Даже не сомневайся», — с улыбкой заверил парень. «Боец из меня аховый, но обращаться с компами я умею. Кстати, я тут кое-какую инфу нарыл». «И?» «Понимаешь, Игорь Юрьевич, по всему получается, что эти парни обретаются тут не больше 4 месяцев». «Уверен?» «Абсолютно». Я прошерстил всю доступную информацию и вывернул ноут наизнанку. Самая ранняя дата из обнаруженных мной – 27 июля. Уверен, если проверить их по документам, то получится, что все они появились чуть раньше этой даты. Появились одновременно? Если судить по сведениям из ноута, то да. Здесь есть папка с видеороликами, списки личного состава, графики дежурств, много всего. И все указывает на то, что они появились все вместе. Вновь повторил свой вопрос Бородин. «Если и нет, то с минимальным интервалом», – убежденно произнес вирус. «И усадьба вроде как отремонтирована совсем недавно. М-да, Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Задумавшись о чем-то своем, проговорил Бородин.